Глава 29. Макс. «Я купила билеты на этот твой товарищеский матч», — сказала мама. «Да, я знаю, что он состоится только на следующей неделе, но я решила прилететь пораньше, чтобы своими глазами увидеть, как ты устроился на новом месте». «Я же говорил, что мне дадут бесплатные билеты», — ответил я. «Я просто забыл написать тебе, что они уже у меня». «Это благотворительный матч», — возразила она. «Поэтому я подумала, что будет правильнее за них заплатить». Я только кивнул в ответ и ткнул вилкой в жаркое в горшочке, которое мама готовила мне каждый раз, когда мы встречались. Это было мое любимое блюдо. «У тебя все в порядке, Макс?» «Да, все отлично». Мама окинула меня взглядом, который еще в детстве я и мои братья называли «мамин рентген». И надо сказать, что это средство было покруче любой сыворотки правды. Никто из нас не знал, в чем тут фокус, но одного взгляда маме, как правило, хватало, чтобы с абсолютной точностью установить, что старался скрыть каждый из нас. Иногда мне казалось, что мама и так знает о нас абсолютно все, и что она просто терпеливо ждет, пока мы вывалим ей всю правду. Вздохнув, я провел пятерней по волосам. «Я очень скучаю по Джорджии». Мама похлопала меня по руке. «Что стряслось? Мне казалось, у вас все хорошо, а будет еще лучше. Может, вы поссорились?» «Нет». «Тогда в чем дело? Тебе сейчас все равно нечего делать, так почему бы тебе не сесть в самолет и не слетать в Нью-Йорк? До начала тренировок еще целая неделя, и ты мог бы провести это время с ней». «Она не хочет меня видеть». «Значит, вы все-таки поссорились?» Я покачал головой. «Нет, мы не ссорились. На самом деле все гораздо сложнее». «Ну-ка, рассказывай. Рассказывай все. Ты ее чем-нибудь обидел?» «Вовсе нет, просто...» Я нахмурился и посмотрел на мать. «Просто я не хочу, чтобы ей стало больно, если я... если меня... ну, ты знаешь». Мама кивнула. Она поняла меня с полуслова. «Ох, Макс, ты с ней говорил? Что она сказала?» Отвечать не было необходимости. Мама бросила только один взгляд на мое лицо, и ей сразу стало все ясно. «Макс, почему ты ничего ей не сказал?» С упреком проговорила она. «Потому что Джорджия — человек не только верный и надежный, но и до крайности упрямый, вот почему. Если бы я ей сказал, она бы до конца настаивала на том, что это не имеет значения. Но это имеет значение. Особенно если я... То есть ты сделал выбор за нее? Это только для ее же пользы. Чушь собачья!» Я заморгал. Мама никогда не ругалась. «Я поддержала твое решение не делать операцию, потому что это твое тело и твой выбор. Я даже не стала возражать против того, чтобы ты продолжал играть в хоккей, хотя с твоей стороны это просто глупая глупость. Сам подумай. Ты получаешь по башке, наверное, раз 100 за сезон, а ведь каждый такой удар может вызвать разрыв аневризмы. И тогда... все, конец. Но я не протестовала, потому что хоккей был твоей единственной в жизни страстью с тех пор, как ты научился ходить. Но я не собираюсь закрывать глаза на тот факт, что ты готов расстаться с женщиной, которую любишь, из-за твоего ложного рыцарства, из-за твоего желания ее защитить. Скажи мне, ты любишь Джорджию?» Я кивнул и опустил голову. «Тогда как ты смеешь до такой степени не думать о ней? О ее желаниях и чувствах. В отношениях, если они настоящие, участвуют двое. Но ты ведешь себя так, словно Джорджии не существует». «Я просто пытаюсь поступать правильно, ма. Я хочу только того, что будет лучше для нее». Мама откинулась на спинку стула. Некоторое время она молчала и только сердито сопела. «Я допускаю, что ты действовал из лучших побуждений, но ты все равно не имеешь никакого права решать, как будет лучше для кого-то. Ты можешь решать только за себя и не за кого другого, понятно? Что если бы я, тоже из лучших побуждений, решила, что ты больше не должен играть в хоккей, потому что для тебя в твоем состоянии это слишком опасно. Что если бы я обратилась к владельцу твоего нового клуба и рассказала ему, что ты серьезно болен? Я думаю, тебя бы отстранили от игр и тренировок, может быть, даже разорвали твой контракт. Да ты и сам прекрасно знаешь, что... Это другое, мам. Почему? Потому что то, что я делаю, может причинить вред только мне. Мне одному. Мама окинула меня презрительным взглядом. Ты действительно считаешь, что если после очередного удара клюшкой по голове ты упадешь замертво, плохо будет тебе одному? Я вздохнул. С тех пор, как я уехал из Нью-Йорка, в голове у меня творилось черт знает что. Я не знал, что мне делать, как быть. Я потерял сначала Джорджию, а потом и Отто, который умер как раз тогда, когда он наконец-то решился бросить работу, чтобы провести хоть немного времени с женой. Ни раз и ни два мне приходило на ум, что Отто упустил свой шанс, потому что слишком медлил, и что я, по сути, делаю то же самое. После того, как умер Остин, я ни разу не усомнился в правильности своих решений. Но теперь слишком много всего произошло, слишком многое изменилось, и я растерялся. Быть может, мне есть смысл не ждать, а просто сделать эту чертову операцию, а там будь что будет, — сказал я негромко. Мамины глаза наполнились слезами. «Ты серьезно так думаешь?» Я кивнул. В последнее время я много об этом думал, и мне стало казаться, что это единственный выход. Быть может, со мной не произойдет ничего страшного и без операции, но неизвестность будет висеть надо мной, как дамоклов меч, даже после того, как я перестану играть. А кроме того, моя аневризма стала больше. Мама негромко ахнула. «Боже мой, Макс, откуда ты знаешь?» Примерно месяц назад, когда я ездил в Калифорнию, я прошел еще одно обследование. Его проводил тот же врач, который оперировал Остина и обследовал всех нас. «И ты был у него в первый раз с тех пор, как тебе поставили диагноз?» Я снова кивнул. «Почему ты решил обратиться к врачу? У тебя появились какие-то симптомы?» «Нет», — я покачал головой. «Просто я подумал...» Не знаю, о чем я подумал. Возможно, я надеялся, что моя аневризма куда-нибудь исчезла, рассосалась. Но мне нужно было знать наверняка. Мама грустно улыбнулась. Тебе нужно было знать из-за Джорджии. Может быть, наверное. Скорее всего. Я замолчал, запутавшись в собственных мыслях. Я чувствую себя трусом, ма. Ведь это я заставил Остина лечь под нож, а у самого коленки дрожат, когда думаю про операцию. Она покачала головой. «О чем ты говоришь? Как это ты мог заставить Остина согласиться на операцию?» «Очень просто. Когда ему поставили диагноз, он спросил, как бы я поступил на его месте. Я сглотнул соленый привкус во рту. Я ответил, что я, конечно, согласился бы на хирургическое вмешательство. И... я практически убедил его в том, что он останется в живых». Мама внимательно рассматривала мое лицо. «И ты носил это в себе столько лет? Бедный ты мой, бедный! Почему ты ничего не сказал мне?» «А что я мог сказать? Что Остин умер из-за меня?» «У твоего брата была своя голова на плечах, и очень неплохая, могу добавить. Когда он соглашался на операцию, ему уже исполнился 21 год, и он принял это решение совершенно самостоятельно. Я знаю это, потому что решение далось ему нелегко. Мы с ним много об этом говорили. У врача Остин спрашивал то же, что и у тебя, и он ответил, что в его ситуации тянуть с операцией не стоит». «Но Остин мне доверял». «Милый ты мой, в смерти Остина ты не виноват. Ты ведь это понимаешь, правда?» Я не ответил, и мама взяла меня за руку. Остин уже почти не мог ходить. Он задыхался, даже когда ему нужно было просто пройти из спальни в туалет. И он решился на эту операцию, потому что знал, Без нее он не сможет жить полноценной жизнью. Я знаю, что вы были очень близки, но можешь мне поверить. Твой брат сделал это вовсе не из-за того, что ты ему что-то сказал. И, наконец, ни ты, и никто другой не мог знать, что у Остина может быть нетипичная реакция на наркоз. Я покачал головой. Быть может, у меня и нет таких симптомов, как у него. Но мне все равно кажется, что я больше не смогу жить полноценной жизнью, потому что я потерял Джорджию. Что именно сказал тебе врач, когда ты был у него в последний раз? Практически то же самое, что он говорил 10 лет назад. Что любая операция — это риск, но сейчас этот риск не особенно велик, поскольку подобные операции делаются уже давно. Методика отработана. А вероятность того, что я отреагирую на наркоз так же, как Остин, минимальна. Поскольку я перенес уже несколько операций, со мной ничего не случилось. В моем случае главная проблема заключается в том, что моя аневризма находится в мозгу, в той его части, которая контролирует моторные навыки. Поэтому любое кровотечение может повлиять на мои силовые качества и координацию движений. Насколько я помню, врачи говорили, что это только временно. Я кивнул. Да, мне тоже обещали, что я смогу восстановиться с помощью терапии и специальных процедур, но давай смотреть правде в глаза. Мне уже 29, поэтому даже если мне удастся восстановиться, играть в хоккей на прежнем уровне я уже не смогу. В конце концов, разница в силе, скорости и технике между мной и любым парнем, который станет претендовать на мое место в команде, не так уж велика. А что тебе сказали насчет опасности разрыва? Риск немного возрос, потому что увеличилась сама аневризма. Но ситуация по-прежнему не критическая. Она не критическая только для обычных людей, которые не тренируются каждый день и которых не бьют клюшкой по голове на еженедельных играх. Я не ответил. Мама была права. Я давно знал, что из-за хоккея вероятность разрыва аневризмы у меня гораздо выше, чем у большинства людей, страдающих тем же недугом. Но ведь хоккей был для меня даже не работой. Это была моя жизнь, поэтому я никогда не сомневался в своем решении продолжать играть. Ради этого я готов был рисковать чем угодно. Лишь в последние несколько месяцев хоккей перестал казаться мне самой важной вещью на свете. Ну, почти перестал. «Даже не знаю, что мне делать», — задумчиво сказал я после затянувшегося молчания. «Я не могу строить отношения с Джорджией и одновременно продолжать каждый день подвергать себя опасности. Я не могу так с ней поступить. С моей стороны это было бы как минимум непорядочно. Но если я сделаю эту операцию, скорее всего, я больше никогда не смогу профессионально играть в хоккей». Мама нахмурилась. «Это серьезный выбор, сын. Джорджия и хоккей. Ты должен решить, что тебе дороже». В течение нескольких следующих дней я буквально не находил себе места. Свою машину я отправил из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, но она еще не прибыла. Поэтому я арендовал джип и, посадив в него собак, часами катался туда-сюда вдоль океанского побережья. Чего я искал? Не знаю. Возможно, я надеялся, что решение придет ко мне само, или ждал чего-то вроде знамения, которое помогло бы мне понять, что делать. Каждый раз, садясь за руль, я просто ехал вперед, без всякой конкретной цели, останавливаясь только когда что-нибудь привлекало мое внимание. Я уже побывал в Малибу, в национальном парке Секвойя, на историческом пирсе Санта-Моники и не сомневался, если бы я и Джорджия жили в Калифорнии вместе, именно здесь мы бы провели следующий отпуск. В то утро я направился на юг. Я не знал, в каком из прибрежных городков я в конце концов остановлюсь, но увидев у обочины указатель «Собачий пляж Рози», я подумал, что мне не следует его игнорировать, хотя это явно был не тот знак, которого я ждал. Пару часов мы с псами гуляли вдоль прибоя. На пляже был разрешен выгул без поводков. Неподалеку располагалась торговая зона, поэтому, набродившись по песку, я свернул в ту сторону, чтобы купить моим ребятам воды и заодно что-нибудь из еды себе. В полуквартале от того места, где я оставил машину, я обнаружил кафе с открытой верандой. Перекусив, мы уже собирались уходить, когда буквально через здание я заметил знакомую вывеску. «Бессмертные розы». «Да не может быть!» Неужели я наткнулся на один из цветочных бутиков Джорджии? На калифорнийский филиал ее фирмы? Подойдя к магазинчику, я некоторое время стоял снаружи, вглядываясь в стекла витрин. И только потом вошел. «А с собаками можно?» С порога спросил я, и девушка за кассой приветливо улыбнулась в ответ. «Только если вы разрешите мне их погладить». «Заметано». Девушка вышла из-за прилавка и опустилась на корточки, и моя комическая парочка буквально набросилась на нее. Четырка лизнул девушку в лицо, Фред носился вокруг нее кругами и заливисто лаял. Девушка рассмеялась. «Какие они милые!» «Спасибо». «Чем я могу вам помочь?» Мне не хотелось объяснять, почему на самом деле я зашел в этот бутик. Поэтому я подумал, что, быть может, мне следует послать цветы маме. Хотя бы за то, что она так терпеливо выслушивала мои жалобы. «Если вы не против, я хотел бы сначала посмотреть, что у вас есть. Я собирался послать букет матери, но я пока не знаю, какой». «Пожалуйста, смотрите. А я пока займу ваших песиков, если вы не против». И продавщица показала мне на стеклянную стену цветочного охладителя, за которой на полках были выставлены самые разные композиции. «Это все готовые букеты», — добавила она. «По вашему желанию, мы можем составить композицию в соответствии с одним из этих образцов, из любых цветов и в любой цветовой гамме. Если хотите купить вашей маме что-то особенное, мы готовы собрать композицию на заказ. У нас для этого есть флорист-дизайнер. Правда, на это обычно уходит 2-3 дня, поэтому чаще всего их заказывают к знаменательной дате — к юбилею, годовщине свадьбы и так далее». Я покачал головой. Я просто хотел порадовать маму и поблагодарить ее за то, что она до сих пор терпит мои выходки. Продавщица улыбнулась. «Что ж, это тоже хороший повод. Там возле кассы лежит iPad с фотографиями, которые подскажут, какие композиции заказывали у нас клиенты. Там есть отдельная база данных со смешными и трогательными посвящениями в стихах и в прозе, которые можно напечатать на сопроводительной карточке». Я вспомнил рассказ Джорджи о том, как она, когда только начинала бизнес, сама выискивала в книгах подходящие цитаты и выписывала их в тетрадь, которая для удобства клиентов всегда лежала на прилавке. Бегло осмотрев выставленные за стеклом образцы, я потянулся к айпаду. База данных была поделена на тематические разделы, так что ориентироваться в ней было довольно просто. Прокручивая рубрику под названием «Подарки без повода», я натыкался на самые разные, смешные, провокационные и просто банальные посвящения. Одно из них, подписанное именем Мэгги П., привлекло мое внимание. Усмехнувшись, я прочитал. «Иметь близкого друга — все равно, что написать в штаны. Все это видят, но только ты ощущаешь тепло». Должно быть, это та самая Мэгги, которую я знал. Какое-то время спустя я перестал читать тексты посвящений и только просматривал имена авторов, надеясь найти что-то, написанное Джорджией. К сожалению, в этом разделе ни одного такого посвящения мне не попалось, хотя в самом конце я наткнулся на цитату из Скотта Фицджеральда. Когда-то Джорджия говорила мне, что его книги она использовала для посвящений чаще всего. По ее словам, цитаты из произведений этого автора помогали ей лучше понять, что такое любовь. «Это всегда была ты». Ф. Скотт Фицджеральд. Я перечитывал эти слова снова и снова. Нет, в эти минуты я совершенно не думал о том, что это и есть тот самый знак, которого я так ждал. Но в цитате Фицджеральда, несомненно, была заключена простая и бесспорная истина. «Это всегда была ты, Джорджия. Всегда. И в конце, когда бы этот день ни настал, я не хотел бы оглядываться на прошлое с сожалением». Похоже, это все-таки был знак свыше. Когда я снова сел в машину, чтобы ехать домой, я твердо решил последовать совету, который дала мне Джорджия. Я просмотрел свои последние контакты в телефоне, нашел нужный номер и нажал вызов. «Здравствуйте, это Макс Ярвуд. Я хотел бы записаться на прием к доктору Уоллесу». Наконец наступил день, на который был назначен благотворительный товарищеский матч между звездами Голливуда и профессиональными хоккеистами. Этот матч я использовал как предлог, чтобы вызвать в Калифорнию братьев, а поскольку мама уже приехала, вся семья оказалась в сборе. Такое теперь случалось редко. В последнее время мы собирались под одной крышей, разве что на Рождество, да и то не каждый год. Игра начиналась в 7 вечера, поэтому свою новость я планировал сообщить всем за завтраком, однако в то утро я снова проснулся с сильнейшей головной болью. Меня это не удивляло. Последние дни были достаточно напряженными, и стресс начинал сказываться. Чтобы справиться с болью, я принял несколько таблеток Мотрина, а свое объявление отложил до обеда. Когда доставили заказанные мной сэндвичи и салаты, и все расселись за столом в гостиной, я слегка откашлялся и начал. «В общем, раз уж мы собрались все вместе, я хотел сообщить вам одну важную новость». «Собираешься объявить нам о своей нетрадиционной ориентации?» — перебил мой брат Уилл, откидываясь на спинку стула. «Я давно догадался». «Что?» — я слегка растерялся. «А, нет». «Если ты намерен предложить нам сделать ставки на итог матча, тогда иди к черту», — перебил Тейт. «Если, конечно, не хочешь стать единственным игроком, который начнет сегодняшнюю игру без зубов и с подбитым глазом». «Надеюсь, речь пойдет не об очередном громком секс-скандале с харассментом», — заметил Итан. «Компрометирующая видеозапись», — согласно закивал Люк. «Я уверен, дело в этом. Макс наконец доигрался. Давайте послушаем, может, ему можно как-то помочь. Все-таки он наш брат. Я бы не хотел, чтобы порно-ролики с Максом в главной роли появились в новостях». «Вы что, сбрендили?» — растерянно спросил я. «Какие порно-ролики?» «Однажды, когда Итан был еще младенцем, я нечаянно его уронила, и он крепко стукнулся головой», — поддержала меня мама. «Но у остальных нет такого оправдания. Дайте же Максу сказать!» «Спасибо, мам», — я усмехнулся. За столом наступила тишина. Все глаза были устремлены на меня, и я подумал: «Черт, похоже, это будет не так просто, как мне казалось». Набрав в грудь побольше воздуха, я сказал: «В следующий вторник я ложусь на операцию». Мама была более или менее в курсе моих проблем, поэтому она все поняла сразу. Что касалось остальных, то они уставились на меня в полном недоумении и, кажется, готовы были начать шутить насчет принудительной кастрации. У моих братьев это была дежурная острота. «Что за операция? Небось, по искусственному увеличению члена?» Все-таки не выдержал Уилл. «Нет, кретин. Это тебе надо сделать операцию по пересадке мозга, потому что у тебя его нет». Огрызнулся я, и мама успокаивающим жестом похлопала меня по руке. Я решил удалить аневризму. За последний месяц она увеличилась, так что тянуть дальше не стоит. Это может быть опасно. «О, черт! А как ты себя чувствуешь? Ну, вообще?» — спросил Тейт. «Пока нормально», — я кивнул. «А в твоем новом клубе знают?» — поинтересовался Итан. «Пока нет. Завтра утром я сообщу об операции своему агенту. Надеюсь, он посоветует, как наилучшим образом урегулировать этот вопрос». «А что говорят врачи? Кто будет тебя оперировать? Сколько продлится послеоперационный период?» — наперебой спрашивали Уилл, Итан и Люк. «Давайте поедим, и я вам все объясню», — предложил я. За обедом я рассказал братьям и матери все, что говорил врач, и ответил на их многочисленные вопросы. Когда поток вопросов иссяк, я извинился и, встав из-за стола, отправился в свою спальню, чтобы принять еще пару таблеток Мотрина. Запив их водой, я вышел на балкон, чтобы подышать свежим воздухом. Кто-то тронул меня за плечо, и я обернулся. Это был Тейт. «Это что за колеса?» — спросил он, кивком головы показывая на пустую упаковку, которую я держал в руке. «Матрин, у меня уже несколько дней болит голова». Тейт кивнул. «Это стресс. Со мной тоже такое бывает». Я залпом допил воду и сунул упаковку от таблеток в карман. «Сделаешь одолжение?» «С удовольствием. Какое?» «Если что-то пойдет не так, и я не... В общем, я хочу, чтобы ты сообщил обо всем Джорджи лично, еще до того, как новости появятся в СМИ». «Все будет в порядке, братишка, я уверен. Но если вдруг... В общем, я обещаю». «Спасибо». Я кивнул. «Я знал, что могу на тебя рассчитывать». «Ну а что ты собираешься делать, если все пойдет так? Я имею в виду тебя, и, может, ты наконец найдешь в себе смелости взглянуть фактам в глаза и попытаешься вернуть Джорджию, вернуть ваши отношения?» Я улыбнулся. «Ты говоришь, попытаюсь? Вы меня попробуйте остановите!» Тейт положил руку мне на плечо. «А знаешь, как распознать настоящее чувство?» «Как?» «Очень просто. Если перспектива провести без Джорджии всю жизнь пугает тебя больше, чем операция на мозге, значит, это и есть настоящее».